Глава 15. Сегодня вечер пятницы, и вся наша большая компания идет на карнавал, о котором рассказывали местные жители. Это довольно большое мероприятие. Люди съезжаются сюда со всех окрестностей, чтобы отдохнуть и повеселиться. В центре города установлены тир, игровые площадки, а также аттракционы, которые, честно говоря, выглядят довольно шаткими. Зато тележек с едой, насколько мне показалось, установлено гораздо больше, чем гостей карнавала. Сегодня нам повезло. Дождь наконец-то прекратился, и мы можем насладиться ясной погодой в одних свитерах. «А вот и наш победитель! Мои поздравления, юноша!» — объявляет мужчина в тире, обращаясь к Эйдену. «Мы с Анна-Лизой дуемся, поскольку тоже участвовали». «Здесь все подстроено», — бормочет Анна-Лиза, как только Джулиан возвращает ей сумочку и куртку. «Эй, даже Амелия с забинтованными пальцами справилась лучше». Джулиан показывает на мой вывихнутый палец, чем вызывает укоризненный взгляд своей девушки. «Выбирайте любой приз с верхней полки!» Мужчина указывает рукой в сторону ряда игрушек среднего размера. «Выбирай!» — зовет Эйден, повернув голову в мою сторону. Я с улыбкой поворачиваюсь к мужчине. «Я выбираю темно-синего дракона!» Поблагодарив мужчину, я прижимаю игрушку к груди и поворачиваюсь к друзьям. Эйден смотрит на меня с удивлением в глазах. «Из целой армии милых мишек и собачек ты выбираешь дракона?» «Ты что? Драконы — это круто!» Я защищаю свой выбор, пока мы направляемся к тележкам с едой, где должны встретиться с остальными. «К тому же он напоминает мне о тебе. Я назову его Эйденом-младшим». «И чем же я похож на это чучело?» «Ну, ты страшный и свирепый, как дракон. Зато внутри милый и пушистый, как плюшевая игрушка». Объясняю я, прижимая к груди Эйдена-младшего и сопротивляясь желанию ущипнуть Эйдена-старшего за щеки. «Я не милый и не пушистый», — ворчит Эйден, хотя все равно улыбается. Улыбаясь и смеясь, мы доходим до стола для пикника, где Мейсон и Джейсон едят крендельки и спорят о чем-то пустяковом. «А где Джексон и остальные?» — спрашивает Эйден. «Не знаю, мы давно их не видели. Они ушли кататься на аттракционах», — объясняет Джейсон, вытирая рот рукавом. Эйден хмурится, но ему не дают ничего сказать, потому что из толпы неподалеку от нас раздается шум. «Что за вопли?» — ворчит Анна-Лиза, садясь за стол и откусывая кусочек кренделя у Мейсона. «Помните мэра, чьи плакаты повсюду развешаны? Ну, мэр Кеслер, который в губернаторы баллотируется. Так вот, это он и куча репортеров», — рассказывает Мейсон. «Он позиционирует себя семейным человеком, любящим детей, хотя сам на стороне шашни крутит с любовницей. Вивьен Хенфри, репортер с Пятого канала, его на дух не переносит». Мы все поворачиваемся и смотрим на Мейсона так, будто он только что объявил, что у него в чреве растет сын сатаны. «А ты откуда знаешь?» — спрашивает Джулиан, озвучивая вопрос, над которым все мы задумались. Эйден тем временем пристально смотрит на мэра. Мейсон пожимает плечами. «Эй, мы с Джейсоном сидим и едим крендельки. Это не моя вина, что прямо перед нами разворачивается драма. Я случайно подслушал». Я слежу за взглядом Эйдена, пока он смотрит в толпу. Насколько я вижу, мэр – довольно приятный мужчина. Его улыбка способна очаровать любого потенциального избирателя. Он выглядит собранным, разговаривает с гостями карнавала и одновременно пытается обезоружить репортеров, бросающих в его адрес обвинения. «На что уставились?» — спрашивает Чейз, когда они с Джексоном присоединяются к компании и занимают место за столом. Хотя Мейсон и вводит его в курс дела, разговор быстро переходит на то, как Чейзу и Джексону удалось избежать брызг рвотного фонтана на одном из аттракционов. Зато Ноа и Шарлотте досталось с лихвой. «Боже, как же мы смеялись!» Джексон смеется, блаженно вспоминая инцидент. «Почему-то я даже не удивлена, что это случилось именно с Ноа. Я сочувствую ребятам, но не могу не смеяться. Где они?» Чейз отламывает кусок от огромного кренделя Мейсона, получая сердитый взгляд. «Ушли переодеваться». Шарлотта явно не в восторге от рвотного душа. Но, по крайней мере, она была с Ноа. А он сможет ее взбодрить своими глупыми шутками. «Вы выиграли призы?» — спрашивает Джексон Эйдена. Эйден не слышит вопрос. Его недовольные глаза сфокусированы на Мэри Кеслере. Он как будто посылает в его сторону угрожающие импульсы. Я отвечаю Джексону вместо Эйдена. Разговор продолжается, но никто не замечает, что расчетливые глаза Эйдена сузились. «Все в порядке?» — шепчу я Эйдену, пока все остальные заняты разговорами. Он не отвечает. Он как будто отключился от всего, что происходит вокруг нас, и видит только мэра. Я даже не знаю, смотрит ли он на Кеслера или мысленно перенесся куда-то еще. Его взгляд настолько сосредоточен, что я почти пугаюсь. «Эйден...» Не дав мне закончить, он резко встает и с осязаемой ненавистью направляется в сторону мэра, точно на боевое задание. Я тоже встаю, делаю пару шагов, но не иду за ним, инстинктивно понимая, что он что-то задумал и хочет сделать это самостоятельно. Все остальные тоже замечают. Разговоры вмиг прекращаются, и мы с любопытством и тревогой смотрим на Эйдена. Мышцы его спины заметно напряжены, а руки сжаты в кулаки. От этого зрелища у каждого из нас перехватывает дыхание. Эйден не замедляет шаг. Он быстро обходит людей и оказывается прямо перед мэром. Эйден обладает уникальной способностью притягивать людей. Поэтому я даже не удивляюсь, когда мэр прекращает разговор с репортером и смотрит прямо на него. Мэр Кеслер что-то говорит Эйдену. Но, к сожалению, я не могу расслышать подробностей. Однако я готова поклясться, что в его глазах мелькнуло признание, прежде чем Эйден сделал то, что потрясло всю толпу. Он поднимает руку и наносит удар, которым мог бы гордиться любой боксер. Мэр падает на землю. В воздухе раздался коллективный возглас. Люди осознали, что произошло. Они бросаются на помощь мэру, в то время как репортеры окружили Эйдена. Я слышу брань друзей и тревожный вздох Джейсона на заднем плане. И уже знаю, что они поднимаются с мест, готовясь исчезнуть, пока нас не забрали люди в костюмах. В то время как мэр смотрит на Эйдена, тот спокойно встряхивает руку, посылает последний гневный взгляд, отворачивается и небрежно шагает обратно. Я уверена, что мои глаза выпучились, а челюсть почти упала на землю. Но я быстро прихожу в себя. Хватаю его за руку и увожу с карнавала, пока нас не арестовали за нападение на политического деятеля. Мы пошли на карнавал пешком, что в итоге сыграло нам на руку. Нам нужно как можно скорее убраться отсюда. А времени на то, чтобы стоять в пробке, пытаясь выехать с парковки, у нас нет. Мы добираемся до дома за рекордное время и обходим его сзади, вместо того, чтобы зайти в переднюю дверь. Нам повезло. За нами никто больше не следовал. Пока мы шли, Эйден молчал. И никто не задавал ему вопросы, поскольку все мы были слишком озабочены побегом домой. Он неторопливо садится на диван на задней веранде, как будто ничего не случилось. А мы стоим рядом в полном недоумении, ожидая объяснений. Когда он их не дает, Анна-Лиза озвучивает то, о чем думают все остальные. «Эйден, какого черта? Зачем ты ударил мэра?» «Он заслужил». «Но ты его даже не знаешь», — добавляю я. «Именно». Его холодный ответ застает меня врасплох. «Что, черт возьми, значит «именно»?» «Не хочешь нам все объяснить?» — требует Анна-Лиза, скрещивая руки и садясь на диван напротив него. Эйден смотрит на Анна-Лизу, слегка сузив глаза. А затем его взгляд переходит на братьев. Джейсон и Джексон, которые никогда не дают забыть о своем присутствии, сейчас выглядят маленькими и испуганными. На их лицах отчетливо написана тревога за брата. «У тебя будут неприятности?» – выдавливает Джейсон, напоминая мне о том, насколько он юн. Эйден открывает рот, чтобы что-то сказать, но затем снова закрывает его, как будто передумав. Его суровое выражение смягчается. «Все будет хорошо, я обещаю», — отвечает Эйден брату, стратегически оставляя вопрос Джейсона без четкого ответа. «Станет ли мэр выдвигать обвинения? Знает ли он вообще, кто такой Эйден?» Эйден встает. «Уже поздно. Пора спать, ребята. Джейсон, Джексон, марш в постель. Всем спокойной ночи». Он уводит близнецов в дом, не оглядываясь ни на кого. Я смотрю на ребят, а потом снова на удаляющуюся фигуру Эйдена, понимая, что с ним определенно что-то не так. Хочет ли он поговорить? Или, может, он хочет справиться самостоятельно? Наверное, стоит дать ему время побыть с близнецами? Никто из друзей не собирается в дом, но у меня уже руки чешутся проведать Эйдена. Поэтому я желаю всем спокойной ночи и оставляю их снаружи на заднем крыльце. Быстро приготовившись ко сну, я спускаюсь по лестнице и направляюсь в комнату Эйдена. Быстрый взгляд на раздвижную дверь говорит мне о том, что Мейсон, Анна-Лиза, Джулиан и Чейз все еще не ушли. Я стучу в дверь Эйдена и жду, когда он ответит и поговорит со мной. Когда он открывает, он не выглядит удивленным. Он распахивает дверь шире и отступает в сторону, чтобы впустить меня. «Что-то ты долго. Как ты узнал, что я приду?» Удивляюсь я. Эйден улыбается, но я вижу, что он сопротивляется желанию закатить глаза. «Это вроде как наша фишка. В случае неприятностей один из нас бежит за другим, чтобы поговорить и во всем разобраться. Возможно, мы просто очень любим совать нос в чужие дела». Заканчивает он шуткой, заставляя меня улыбнуться. «Неужели у нас появилась еще одна фишка?» «Только Ноа, не говори. Вчера нас обоих ужалила оса, и он сказал: «Эй, а что, если укусы ос станут нашей фишкой? Или любой другой вид насекомых, которые могут укусить или ужалить?» Я смеюсь, вспоминая тот случай и его надежду на то, что он наконец-то нашел потенциальную фишку. «Бедняга не сдается». Сев на кровать, я скрещиваю ноги. «Вернемся к текущему вопросу. Что там произошло?» Эйден садится напротив меня. Я ударил мэра. «Спасибо, мистер Очевидность. Я знаю. Почему ты это сделал?» Он собирается что-то сказать, но я быстро его перебиваю. «И не говори, что он заслужил». Эйден смотрит на меня с приподнятой бровью. «Он заслужил», — бормочет он, прежде чем посмотреть мне прямо в глаза. «Эндрю Кеслер — мой биологический отец. Мне требуется время, чтобы переварить полученную информацию». «Твой биологический отец?» — глупо повторяю я. «Да». «Мэр этого города? Человек, который бросил тебя, когда ты был ребенком, в то время как твоя мама болела раком и была беременна близнецами? Бросил, потому что не хотел оплачивать счета? Этот человек — мэр? Тот, кто баллотируется в губернаторы?» «У меня нет слов». «Человек, которого описывал Эйден, бросил семью, потому что не хотел платить по счетам. Он оставил сына и больную беременную жену. И он мэр?» «Боже мой! Все это время Эйден видел рекламы и плакаты. Слышал о том, как Эндрю Кеслер ведет предвыборную кампанию, рассказывая, что он семейный человек, который борется за семьи с низким доходом, любит детей и заботится о родителях-одиночках». «Да, это он», — отвечает Эйден на мой, по большей части, риторический вопрос. «Ты уверен?» — спрашиваю я не потому, что сомневаюсь в Эйдене, а просто потому, что чувствую необходимость. Лицо Эйдена хмурится, челюсть сжимается, руки образуют кулаки. «Я уверен. Это жалкое подобие мужчины выгравировано в моей памяти. Он вынудил мою маму пройти через ад. Он виноват во всем, через что мне пришлось пройти с Грегом. Он может сменить фамилию и скрыть свое прошлое, но он всегда будет тем же отвратительным поганцем». «Бедный Эйден. Я пытаюсь спрятать свое лицо, чтобы он не заметил мою жалость. Я придвигаюсь, обнимаю его, кладу голову на плечо в надежде, что он не отстранится. Эйден прислоняется ко мне, позволяя себе стать уязвимым. Его рука медленно выводит у меня на спине маленькие круги. «Но хуже всего то, что он теперь при деньгах», — продолжает Эйден. «Неужели он не думает о нас? О моей маме? О своих детях, которых он никогда не видел?» «Я не знаю, Эйден. Что ты ему сказал, когда подошел? Что он ответил? Ты планировал его ударить?» Эйден наклоняет голову, обдумывая мои вопросы. «Честно говоря, я не знаю, что я планировал. Я просто был очень зол. Когда я подошел к нему, я назвал его имя, и он посмотрел на меня с любопытством. Я не уверен, узнал он меня или нет. Но он ответил: „Чем я могу помочь, сынок?“ А потом я сделал это». Я притягиваю его ближе, не зная, что сказать. Но прежде чем я успеваю придумать ответ, где-то над нами раздается громкий треск и удар. Мы переглядываемся, встаем, выбегаем из комнаты и мчимся наверх на источник шума, который по-прежнему продолжается. И это похоже на крик... Шум раздается из моей спальни. Эйден торопится впереди, словно готовясь защитить меня от того, что находится по ту сторону двери, которая уже слегка приоткрыта. Эйден толкает ее, и то, что мы видим, повергает меня в полный шок. Ноа в одних трусах лежит на полу под Чейзом, который разъяренно бьет его по лицу. Мой взгляд невольно перемещается на другого человека. Шарлотта сидит на кровати, прижимая простыни к голой груди, и кричит в смятении и гневе, чтобы они прекратили драться. Ее щеки покраснели от смущения. Я даже не знаю, что делать. Мой мозг отчаянно пытается переварить ту сцену, которая разворачивается вокруг меня. Эйден приходит в себя быстрее. Он вбегает в комнату и разнимает парней, оттаскивая разъяренного Чейза от Ноа. Чейз тут же отталкивает Эйдена и выбегает из комнаты, ни на кого не взглянув. Спустя мгновение мы слышим громкий хлопок входной двери. «Что, черт возьми, с ним такое?» Ругается Ноа, натягивая джинсы, которые были брошены на пол. Мы с Эйденом переглядываемся. Мы оба знаем, в чем проблема Чейза. Я смотрю на Шарлотту, которая, находясь в полном ступоре, все еще прижимает к груди простыню. «Мы оставим вас на минутку», — говорю я, вытаскивая Эйдена из комнаты и закрывая за нами дверь. Мы стоим в коридоре, смотрим друг на друга. «Ты же не думаешь, что они...» Начинаю я, но молчаливый взгляд Эйдена лишь подтверждает мои подозрения. Я вздыхаю, мои плечи опускаются. Я хмуро смотрю в пол. Чейз вошел в комнату в тот момент, когда любовь всей его жизни и его лучший друг занимались этим... Эйден пожимает плечами. Так все и выглядело. Черт, бедный Чейз. Мне пойти за ним. Вряд ли он успел далеко уйти. Возможно, я смогу его догнать. Эйден качает головой. Не думаю, что он захочет говорить с тобой или с кем-то еще. Не сейчас. Я хмурюсь еще больше. Так что же нам делать? Эйден кладет руку на мое плечо. Его большой палец рисует успокаивающие круги, оставляя след искр от прикосновений. «Побудь с ним, когда он будет готов». Дверь в мою комнату открывается, и я вижу полностью одетого Ноа. Его щека выглядит так, будто начинает опухать. Но кроме этого, похоже, никаких повреждений нет. Шарлотта, одетая и встревоженная, сидит на краю кровати, заламывая руки. «Куда он ушел?» — спрашивает она, как только я вхожу в комнату. «Не знаю, но я уверена, что с ним все будет в порядке». Ноа запускает руку в волосы. «Я не понимаю, что только что произошло. Что вы вообще дома забыли?» Прежде чем ответить «Ноа», я обмениваюсь взглядом с Эйденом. Эйден вроде как ударил мэра. В лицо. Кулаком. «Что?» — в унисон спрашивают Шарлотта и Ноа. «Что значит «вроде как»?» — уточняет Ноа. «И почему?» «Неважно». Эйден отмахивается. «Откуда здесь взялся Чейз?» «Понятия не имею», — рассказывает Шарлотта, выглядя совершенно разбитой. Он вошел и уставился на нас так, как будто не мог поверить своим глазам. А потом он подлетел, вцепился в Ноа и начал его бить. Шарлотта выглядит убитой горем. Она знает, почему Чейз так отреагировал, даже если не хочет это признавать. Даже если отказывается об этом думать. В глубине души она знает, что эта сцена причинила ему сильную, глубокую боль. Она знает, что в ее дружбе с Чейзом что-то изменилось. Честно говоря, я даже не уверена, станет ли когда-нибудь между ними все по-прежнему. Ноа садится рядом с Шарлоттой на кровать. «Я все время смеюсь над вами за то, что вы не запираете дверь, когда занимаетесь сексом». «У нас никогда не...» Ноа, игнорируя мой протест, продолжает. Но единственный раз, когда кто-то решает зайти ко мне, это единственный раз, когда я забываю запереть дверь. Он вздыхает, откидывается на спинку кровати и пристально смотрит в потолок. «Он ненавидит меня». Никто не отвечает, потому что ни с того ни с сего Шарлотта раздражается слезами. Выражение лиц Эйдена и Ноа было бы почти комичным, если бы не ситуация. Они в полном ужасе. Шарлотта рыдает, прижав ладони к глазам, а голову к коленям. Эйден и Ноа смотрят на меня, безмолвно умоляя взять ситуацию под контроль. Я спешу им на помощь. «Идите, посмотрите, где все остальные». Мальчики без колебаний выбегают из комнаты и закрывают за собой дверь, едва бросив на нас взгляд. Сдерживая желание закатить глаза от их нелепости, я сажусь рядом с Шарлоттой и обнимаю ее. Я ничего не говорю. Я просто позволяю ей плакать и испытывать те эмоции, которые ей необходимы. «Я ужасный друг», — шепчет она, когда немного успокаивается. «Ты не ужасный друг, Шар». Опустив ноги на пол, она садится лицом ко мне. «Еще какой! Чейз мой лучший друг, и он больше никогда на меня не посмотрит. Он меня ненавидит». Мне казалось, что Шарлотта не замечает чувств Чейза. Неужели она всегда знала? Я уверена, что это не так. Успокаиваю я, пока Шарлотта вытирает слезы с лица. С чего ты так решила? Он зашел в комнату, увидел меня и Ноа. И то, как он отреагировал. Она вздыхает. У него ко мне чувства. Заканчивает она тихим голосом, глядя на свои руки на коленях. Какая-то часть моего мозга хочет крикнуть «Да!», но другая часть говорит, что я не должна лицемерить. Очевидно, все знали, что Мейсон влюблен в меня, а я понятия не имела или просто не хотела это принимать. Так что я не могу винить Шарлотту за то, что она не знала о чувствах Чейза. «Ты серьезно не знала?» — тихо спрашиваю я. «Нет. То есть, да». Она взволнованно вздыхает. «Может быть». Уголок моих губ приподнимается. «Может быть?» «Я не знаю». Пьяный Чейз говорит всякое. Но мы же знаем, что пьяный Чейз — это другой человек. Он никогда не подтверждал свои слова. Так что это не точно. «Не точно?» Подтруниваю я. «Похоже, мне придется с ним поговорить, когда он вернется оттуда, куда он ушел», — говорит она. «Я не знаю, о чем они будут говорить и что она скажет». «А что насчет Ноа?» — интересуюсь я. «Я не знаю». «Она не знает?» «Она была готова с ним переспать, но при этом не знает, что она к нему чувствует». «Ты не подумай. У нас никогда ничего не было. Если бы Чейз не вошел, то, возможно, это был бы наш первый раз». Она заправляет прядь волос за ухо, продолжая смотреть на колени. «Так странно видеть Шарлотту такой грустной. Обычно она счастливая, веселая, жизнерадостная. Мне кажется, я никогда не видела ее такой печальной или расстроенной». «Мы не планировали. Просто так получилось». Она берет паузу. «Ладно, думаю, что ничего особенного не произошло. Но ты все равно понимаешь, о чем я говорю». Я киваю. Все знают, что не обязательно быть влюбленным в кого-то, чтобы повеселиться. «Как ты думаешь, Ноа испытывает к тебе чувства?» «Я не могу удержаться, чтобы не спросить». Я никогда не думала, что у Ноа есть чувство к Шарлотте. Но опять же, я никогда и не пыталась об этом подумать. Она вздыхает. «Вряд ли. Мне кажется, что мы просто развлекались, и одно привело к другому. Но теперь задеты чувства Чейза. Что я ему скажу?» «Я не знаю, что сказать, чтобы она почувствовала себя лучше. Если я вообще могу что-то сказать в данной ситуации». «Ты все равно однажды поймешь, чего хочешь. Может быть, сейчас все плохо, но потом все уляжется. Чейз не будет злиться вечно. Просто слушай свое сердце». «Она не смотрит на меня, но я все равно отворачиваюсь, чтобы она не увидела в моих глазах лицемерия. Если бы я только могла последовать собственному совету. На мне по-прежнему лежит груз ответственности. Я все еще должна рассказать Мейсону о наших родителях, а Эйдену о моем отъезде. Однако в ближайшее время я не собираюсь делать ни то, ни другое».